Глава 19. К приезду Миранды и Гилберта я готовилась, не покладая рук. Да я просто задолбала окружающих, начиная с рабочих и Брайана и заканчивая заказчиком. Руперта и того умудрилась достать. Теперь он передвигался бесшумно и старался не попадаться мне на глаза. Об этом поведал широкой ухмылкой Коул, когда я пожаловалась, что уже 10 минут безрезультатно разыскиваю робота. Не издевайся. Я серьезно. Я тоже. Ты на взводе, Лорел. Все в порядке. Расслабься. Вы уложились в срок. Результат намного лучше предполагаемого. Владение? Готовы к приему неожиданных гостей? На лицо Коула набежала тень. Прости, ляпнула, не подумав. Ты права. Я не исключаю возможность визита Фейри. Однако затеял ремонт не ради них. А ради кого? Нахмурилась я. Подойди. Коул поманил меня к себе. Я обернулась на плотно закрытую дверь. И что же такого тайного мне собираются сообщить? Ах, вот в чем дело. Так нечестно. Ты подслушала. Проворчал Коул, что, впрочем, не помешало ему схватить меня за запястье и усадить к себе на колени. «Люблю эту комнату», — признавшись, откинулась на спину Коула. «Я старомоден. Предпочитаю спальню». «Прекрати», — шлепнула МакАлистера по руке, по-хозяйски скользнувшей под юбку. «Сама же сказала, что тебе нравится заниматься сексом в кабинете. Могу сделать перерыв. С минуты на минуту должны подвезти продукты из деревни», — с сожалением напомнила я. «Поэтому искала Руперта. Рассчитывала, что он поможет разобрать пакеты». Коул склонился к панели интеркома. «Руперт, ожидается доставка. Будь добр, встреть поставщика и разложи заказ». Уверен, что он услышал. «На станциях связи, установленных в доме, выделен специальный канал». «И ты рассказываешь об этом только сейчас?» Я спрыгнула с колен Коула. «Ты представляешь, сколько времени я тратила на поиски? Да я весь замок за эти 3 дня обошла». «Рад, что ты познакомилась с Дол Алленом». МакАлистер поднялся следом и положил руки на мои. «Я тоже рада, и все-таки, как насчет небольшого предобеденного перерыва?» Горячее дыхание пощекотало шею, заставив ощутить поток волнующих эмоций. Повернувшись лицом, твердо произнесла: «Ты для меня не еда. Хочешь сказать, что для питания тебе нужен кто-то еще?» В тот же миг нахмурился он. «Боюсь, что кого-то еще не потяну физически», — засмеялась я. «Лорел, ты давно перестала быть для меня всего лишь средством подпитки артефакта. Нас тянет друг к другу, и поезд тут ни при чем», — не стала отрицать очевидное я. «Это не просто влечение. Временами мне кажется...» Я поспешно приложила палец к его губам, не давая закончить. Люди слишком легко принимали влечение и страсть за более глубокое чувство. Коул отвел мою руку в сторону и серьезно сказал: «Не стоит ставить меня в один ряд с обычными смертными, с которыми ты имела дело прежде». «Звучит как угроза», — попыталась обратить разговор в шутку я. Но от тона МакАлистера и выражения его лица мне стало не по себе. Коул казался таким надежным и уверенным. Он знал, что я из себя представляла, но его это ни капельки не смущало. Я постоянно напоминала себе, что наши отношения всего лишь сделка, но временами он смотрел так, словно я была для него единственной женщиной на свете. Вздохнув, потерлась кончиком носа о его щеку. Коул крепче сжал руки, словно боялся, что я растворюсь прямо в воздухе. Я обожала наблюдать за его реакцией на мои прикосновения, замечать малейшие изменения, будь то учащающееся дыхание или подскочивший пульс. МакАлистер периодически ворчал, что со мной он чувствует себя абсолютно голым. Я отшучивала, что ничего не имею против. Впервые в жизни я получала удовольствие не только от физической близости, от одной только мысли, что этот невероятный мужчина так остро на меня реагировал, переполнял восторг. Я упивалась безумием, охватившим нас, наслаждалась каждой минутой, проведенной вместе. Самайн приближался. а за ним придет и Рождество. Нет, до конца года еще много времени, и я не позволю глупым страхам испортить обеденный перерыв. В себя я приходила долго. Не было сил оторвать голову от стола. Хорошо, что Коул догадался свернуть голографический экран и клавиатуру и спрятать панель интеркома. «Люблю я этот кабинет», — томно протянула я. «Угу», — и я выдохнул мне в шею Коул. «А с твоим появлением полюбил еще сильнее». «Я сейчас о другом», — приподнявшись, обхватила ладонями лицо МакАлистера и пояснила. «Эта комната — точное отражение тебя. Ты ценишь комфорт и технические навороты, но с уважением относишься к прошлому. А еще ты безгранично любишь Дол Аллен». «Не только его», — пробормотал он. «Лорел, от нежности во взгляде Коула у меня защемило сердце. Проклятье! Если он продолжит смотреть на меня так, то я наделаю глупостей. Демоны соблазна не привязываются к одному партнеру. Любовь так скоротечна. Мне ли этого не знать? Не подашь платье? Хочу подготовить комнаты к приезду гостей». «Да, конечно». Коул помог мне одеться, даже туфли из-под стола выудил. «Увидимся вечером», — внезапно спросил он. «Приглашаешь на свидание? Если Руперт поможет кухарничать. Внимательнее читай рецепты», — посоветовала на прощание я. «А ты хорошенько подготовь комнаты», — сверкнул улыбкой МакАлистер. Я выскользнула за дверь и тут только вспомнила, что вчера перед сном похвасталась, что закончила все приготовления к приезду Гилберта и Миранды. Из кабинета я отправилась прямиком в спальню. Надо было принять ванну и поразмыслить над тем, что происходило между мной и Коулом. Но для начала следовало успокоиться. Проклятие. Еще никогда я не чувствовала себя настолько беспомощной. Прежде я не отказывала себе в удовольствии, но в выборе партнеров всегда руководствовалась здравым смыслом и знала, что получу взамен. Когда же речь шла о МакАлистере, я вела себя крайне неразумно. Да я сама себя удивляла. И это бесило до чертиков. Звонку Брайана я не обрадовалась. Последние дни оборотень меня игнорировал. Почувствовав неладное, я старалась до него достучаться, звонила на сотовый, оставляла сообщение на голосовой почте, пыталась связаться через секретаря. Каждый раз мистер Лок отсутствовал, был жутко занят или же попросту не брал трубку. «Привет, Брайан!» — преувеличенно бодро поприветствовала я. «Внезапно вспомнил о моем существовании? Или наконец-то заметил пару десятков пропущенных вызовов? Ты сейчас одна?» Тон Брайана мне не понравился. Вопрос тем более. Я присела на край кровати и осторожно поинтересовалась. «Что-то случилось?» «Лорел, я понимаю, что лезу не в свое дело, но считаю, что ты должна знать, если ты о девушке, проживающей в пригороде Форт Киллан, то я в курсе. Даже так? Ты следил за Коулом?» «Я беспокоился о тебе», — глухо обронил оборотень. «Глупости. Я сама в состоянии о себе позаботиться. Как знаешь, твоя жизнь тебе решать. Но почту все-таки посмотри». Брайану удалось выбить меня из колеи. Когда я обнаружила новое сообщение, возникло желание его удалить. Внутреннее чутье прямо-таки вопило, что не стоит читать письмо. Вот какая разница, с кем МакАлистер обнимается, когда покидает замок? Главное, происходящее в Дол-Алене. Хотелось спуститься к Коулу и убедиться, что его чувства мне не померещились. Но вместо этого я открыла прикрепленный файл. Уж лучше бы у Коула была невеста. Тогда бы я пожала плечами, рассудила, что он ничем не отличается от многих мужчин, и отправилась принимать ванну. С экрана на меня смотрела Кэтрин, вполне себе живая и счастливая. И, судя по фону за спиной, находилась она не в Форт Киллан, а в Лондоне. Бегло пролистала остальные снимки, узнавая все новые виды столицы. На некоторых фото мисс МакАлистер удалось заснять вместе с братом. Нет, это уже ни в какие ворота. Какого черта? Коул так старательно убеждал всех, что его сестра погибла? И почему она перебралась в Лондон? Схватив телефон, набрала номер того, кто был в состоянии пролить хоть немного света на загадку рода МакАлистер. Я собиралась встретиться с мистером Вольфом в кафе на станции. Но он пригласил меня к себе. Точнее, в дом его родственницы, кажется, своячницы. Меня представили хозяйки. Мы обменялись любезностями. Но спустя минуту я не могла вспомнить ни имя этой женщины, ни то, как она выглядела. Перед глазами стояло совсем другое лицо. Кэтрин МакАлистер. «Иоганн, спасибо, что согласились со мной увидеться». Пылко поблагодарила я. «Вы узнали о Кэтрин?» Печально улыбнулся управляющий. «Как вы догадались? Вы выскочили из замка без макияжа и в домашних брюках. Простите, но сейчас мне не до наведения красоты». «Вот и я о том же. Выпьете чаю, и от него я также откажусь. Я сейчас на таком взводе, что успокаивающий травяной чай будет как раз кстати». Не успела я и рта раскрыть, как Иоганн покинул гостиную. Я вскочила с места и подошла к окну. Зря я сюда пришла. Следовало перезвонить Брайану. Наверняка нанятый им детектив приложил к отчету не только фотографии. Но мне захотелось поговорить с кем-то, кто опирался не только на факты. Я хотела понять, какого черта происходило в семье МакАлистер. И какая роль во всем этом кавардаке отводилась мне и реликвии Фейри. Иоганн вернулся с подносом, на котором располагалась всего одна чашка. Сэмми настаивала на том, чтобы я взял сладости, но я подумал, что вы не в том состоянии, чтобы что-то есть. Таблетка успокоительного на закуску мне бы точно не помешала. Угрюмо отозвалась я. Поверьте, у мистера МакАлистера были все основания убрать Кэтрин из замка. Из-за влияния реликвии. Я помню. Но к чему было распускать слух о смерти сестры? Чтобы Кэтрин осознала, что пути назад нет. Под конец фразы Иоганн перешел на шепот. Его лицо помрачнело, взгляд стал растерянным. За пару секунд энергичный пожилой мужчина превратился в старика. Коул рассказал мне, что она хотела уничтожить замок. Неправда. Иоганн резко взмахнул рукой, едва не смахнув со стола поднос с чашкой. Кэтрин хотела избавиться от реликвии и была готова пожертвовать самым дорогим, своим домом. А после того, как Коул взвалил на себя роль хранителя, Кэтрин стало легче. Осторожно поинтересовалась я и вздрогнула, ощутив приближение знакомой ауры. Вскочив на ноги, беспомощно посмотрела в сторону окна. Нет, глупо получается. И потом, он, скорее всего, уже знает, что я здесь. «Лорел, все в порядке?» Недоуменно нахмурился мистер Вольф. И в этот момент раздался стук в дверь. Я схватила с подноса чашку чая и откинулась на спинку кресла. Если повезет, гроза пройдет мимо. Надежда оказалась тщетной. Одного взгляда на МакАлистера было достаточно, чтобы осознать. Меня ожидали неприятности. «Иоганн, не оставишь нас ненадолго», — попросил Коул таким тоном, что мне самой захотелось выскочить за дверь. Мистер Вольф сочувственно вздохнул и покинул комнату. «Пришел сообщить, что романтический ужин отменяется?» — нервно усмехнулась я. МакАлистер опустился в кресло напротив и чуть подался вперед. Его лицо находилось так близко, однако теперь в голубых глазах не было и намека на нежность. «Видит небо, Лорел. Я доверил тебе главную тайну своей семьи и готов был посвятить и в остальные», — отчеканил МакАлистер. «Однако я помыслить не мог, что ты опустишься настолько низко, что станешь за мной следить». «Следить? Что за бредовые мысли? Ты копался в моей почте!» Я вскочила на ноги. Мимолетную слабость как ветром сдуло. Я была готова защищать свое. Коул поднялся с кресла следом. «Сложно было не заметить, если ты оставила включенным экран ноутбука». «Оставила? Не помню. В упор не помню. Я так спешила к Иоганну». «Нечего сказать», — едко поинтересовался он. «А что говорить? Ты уже все решил?» — пожала плечами я. «Не буду оправдываться. И о Брайане говорить не стану. Если Коул счел, что я наняла детектива и приказала собирать информацию о Кэтрин, то я и рта не раскрою, чтобы его разубедить. Признайся, Лорел, это и было твоим изначальным заданием. Триада приказала тебе подобраться к моей семье. Слова МакАлистера были подобны удару в поддых. Из просто сверхлюбопытной любовницы я внезапно превратилась в его глазах в расчетливую тварь. Хотя чему тут удивляться? Он не раз высказывался, как относился к Фейри, а суккубы в его понимании недалеко от них ушли. Я всматривалась в голубые глаза в надежде найти хоть намек на прежнего Коула, но казалось, что передо мной стоял совершенно посторонний человек. Что ж, я тоже могла быть другой Лорел. Склонив голову на бок, одарила его фирменной улыбкой стервы. «Долго же до тебя доходило, лапусик! Я с первого дня знала, что ты владелец мега-крутой реликвии. Триада давно планировала наложить лапу на пояс плодородия. У демонов соблазна тоже существуют проблемы с рождаемостью. Это бизнес, мальчик, ничего личного». «Какой же я идиот!» — горько усмехнулся Коул. «Каким уж уродился? Ты говорил, что готовили Кэтрин, а не тебя. Возможно, тебе не стоило влезать в игры нелюдей». Развернувшись, МакАлистер вышел из комнаты. Я же рухнула в кресло и прикрыла глаза. Мне предстояло отыскать в себе прежнюю Лорел, ту, которая смогла бы с честью вернуться в Лондон, потому что нынешняя была готова позорно разреветься. Дом родственницы мистера Вольфа я покинула, не проронив ни слова. Иоганн словно почувствовал, что мне было не до разговоров, и ни о чем не спрашивал. Только посоветовал долго не задерживаться под открытым небом. Очутившись на улице, обнаружила, что погода в самом деле испортилась. Ветер сбивал с ног. Вдобавок начал сыпать мокрый снег. Я натянула перчатки, поправила шарф. О немедленном возвращении в Дол-Ален не могло быть и речи. Вариант ночевки у рабочих пришлось также отбросить. Ребята обязательно заметили бы мое подавленное состояние и догадались бы, что я поссорилась с Коулом. Кое-кто предположил бы, что у него появился шанс. Нет. Еще одно выяснение отношений мне вовсе ни к чему. В результате я оседлала мопед и потарахтела в кафе на станции. Оно работало круглосуточно, и я собиралась скоротать ночь за столиком, подтягивая чай. И уже вместе с ними заявлюсь в замок, чтобы собрать вещи. «Мисс Лейк!» — окрик умника заставил меня заскрипеть зубами. Вот и чего он ко мне прицепился. «Мисс Лейк!» — Томас поравнялся со мной и смущенно улыбнулся. «Не поверите, как раз хотел вам звонить. Надеюсь, не за тем, чтобы снова обвинить Линтона». «Обижаете. С него официально снято подозрение». «Мисс Лейк». Томас заступил мне путь, не давая тронуться с места. «Возможно, мы не слишком удачно начали наше знакомство, но, надеюсь, вы не откажете мне в помощи?» «Помощи следствию?» — холодно уточнила я. «Разумеется. Речь идет о семействе МакАлистер». Я быстро осмотрелась, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «Ладно. Кафе подойдет?» «Лучше в машине. Мне бы не хотелось, чтобы нас услышали». Томас указал на темный седан. «Хорошо. Только вам придется немного за мной проехать. Хочу вернуть мопед в пункт проката». Избавиться от тарахтелки удалось довольно-таки быстро. Владелец прямо-таки жаждал выпытать подробности о ремонте, проведенном в замке, и заодно выведать о моей интрижке с Коулом. Пришлось сослаться на договор, запрещающий мне трепаться об увиденном в Дол-Алине. «Вы же не хотите, чтобы меня оштрафовали?» — похлопала ресницами я. «Нет, что вы, мисс!» — пылко воскликнул мужчина. «Рад, что смог сделать ваше пребывание в Алине чуточку комфортнее. Расставание с мопедом подпортило и без того нерадужное настроение. Зато теперь я точно знала, что не сорвусь среди ночи и не помчусь выяснять отношения с несносным друидом. На душе было тоскливо, хотелось устроиться в уютном темном уголке, хотя бы на стуле, закрыть глаза и немного поспать. Вместо этого пришлось топать к машине умника. Я сомневалась, что он расскажет мне что-то новое. Но если серая стража заинтересовалась Кэтрин, я должна была выяснить, что им известно, чтобы предупредить Коула. Кофе, круассаны. Не успела я устроиться на сиденье, как мне подсунули пластиковый стаканчик с еще горячим напитком. Я с подозрением взглянула на Томаса. Со стороны могло показаться, что слухач за мной ухаживал, но я-то точно знала, что не интересую его в этом плане. Вероятно, потому что нелюдь. Не то чтобы меня это как-то задевало, просто возникал закономерный вопрос. А какого черта ему от меня тогда нужно? Я не позволил вам зайти в кафе, вот и попытался компенсировать доставленное неудобство. Звучало разумно. Я кивнула и приняла стаканчик. Итак, вы хотели поговорить о семье МакАлистер. Если быть точнее, то о Кэтрин МакАлистер. Томас включил монитор на приборной панели и вывел на экран фотографию сестры Коула. Симпатичная девушка. Небрежно обронила я и пригубила кофе. «Поговаривают, она погибла при пожаре», — закинул удочку Томас. «Значит, все-таки пронюхал». Я понятия не имела, как Коул инсценировал смерть сестры и пошел ли на документальный подлог. Но очевидно, что умник что-то разведал. «Поговаривают». Я считала, что стражи опираются на факты, а не на сплетни. «Вам нужны факты?» На губах Томаса появилась холодная улыбка. «Тогда слушайте. Кэтрин МакАлистер, 35 лет, потомственный друид. В детстве прошла через ритуал, связавший ее силу с магией Фэри. К сожалению, ее психика оказалась слишком слаба, чтобы противостоять притягательности существ из волшебной страны. Ее одержимость Фэри превратилась в настоящую манию, а желание открыть к ним портал едва не уничтожило родной дом». Мужчина коснулся экрана. На слайде появился горящий замок. Маяк, о котором рассказывал Иоганн, полыхал подобно зажженной свече. «Мне говорили, что Кэтрин была не в себе», — пробормотала я. «Это еще мягко сказано. Я не обвиняю ее. Мало какая женщина может противиться притягательности эльфа». Томас не обвинял Кэтрин, но всем своим видом выражал презрение. «Да чего же мерзко!» Я отставила кофе в сторону, чувствуя, что если выпью еще глоток, то меня попросту стошнит. «Хорошо, я вас поняла. Вы считаете Кэтрин слабой женщиной, попавшей в зависимость от Фейри и устроившей пожар в Дол-Алине. Но откуда такое внимание к ее истории? Разве злоупотребление даром недостаточный повод для внимания Серой Стражи?» «Верно. Да, тут вы правы», — пробормотала я. Мысли путались. Я судорожно пыталась сообразить, чем могу помочь Коулу и его сестре. Для начала следовало догадаться, чего этот умник вообще хотел добиться. Между тем Томас открыл изображение двухэтажного здания. «Вам знакомо это место?» «Midnight Hope. Пансионат для одаренных». «Для одаренных, не способных существовать среди нормальных людей. После последнего срыва Кэтрин было рекомендовано перебраться в это здание, в котором она и должна была оставаться под присмотром врачей. Там работают исключительно маги. У этих магов в арсенале имеются не только заклинания, но и таблеточки». Совсем уже мерзко ухмыльнулся Томас. «Какая же у него все-таки противная рожа. Звучит так, словно вы рады, что ее заперли. Я был рад. До того момента, как она использовала способности друида и сбежала из пансионата». «В каком смысле сбежала?» — опешила я. «Официально. Это назвали выпиской. Так, может, не было оснований держать ее в заперти?» — процедила сквозь зубы я. «Прошу прощения, но предлагаю закончить разговор. Уж не знаю, чем вам не угодила эта девушка. Она покинула Midnight Hope за день до нападения на мистера Райли». Гилберт смотрел на меня с четвертой фотографией, сделанной, по-видимому, сразу же после его поступления в больницу. Я прекрасно знала, что парень практически полностью поправился, но все равно сердце дрогнуло. Стало тяжело дышать. Я нажала на стеклоподъемник и обнаружила, что он заблокирован. «Нужно подышать свежим воздухом», — прохрипела я. «Что-то мне нехорошо». «Вы не поняли?» Томас схватил меня за руку и развернул к себе. «Кэтрин МакАлистер сбежала из психушки для магов и изувечила вашего приятеля. Она едва не оставила его без правой руки, раздробив пальцы». Томас принялся перечислять повреждения, нанесенные Гилберту. Каждое слово отзывалось невыносимой болью в груди. «Или это я и в самом деле задыхалась?» «Мне нужна ваша помощь, Лорел. Вы были внутри Долл-Алена. Знаете, что там творится? Если вы дадите показания, то Серая Стража сможет добиться ордера на проведение обыска. Отпустите! Мне надо выйти!» Я отпихнула Томаса и рванула дверную ручку, но та не поддалась. Умник схватил меня за волосы и больно дернул на себя. «Кажется, я еще не разрешал вам выходить!» Я вскрикнула и, извернувшись, ударила в стекло кулаком. В ушах зазвенело, лицо обдал порыв холодного ветра, прежде чем я потеряла сознание.